Глава 7. Англия. Первая половина XIX века. Улыбка Хью была едкой и самодовольной. Голубые глаза сияли, а светлые жиденькие волосы, зачесанные назад, неприятно блестели. С такой непривычной прической он выглядел старше и сильнее, отчего страх Эмми мгновенно увеличился. Она сделала маленький шаг назад и замерла, убрав руки за спину. Теперь можно сжать кулаки, никто не увидит ее протеста. Просто так, чтобы чувствовать себя хотя бы чуть-чуть уверенней. «Ну что, осталась без защиты? Ха! Наша горячо любимая бабушка отправилась на тот свет, и теперь мы тут хозяева, я и моя мать!» Хью усмехнулся и подошел ближе. «И ты будешь делать все, что мы скажем, иначе на твоем жалком теле будет слишком много синяков, а позже мы с удовольствием выдадим тебя замуж за какого-нибудь мерзкого старика. Уж он придумает, что сделать с твоей частью наследства. Уверен, бабушка не очень-то любила тебя, раз не оставила завещание. К тому же она понимала, что основным наследником должен стать я, единственный мужчина рода Эддингтонов. Это правильно. Это по законам высшего общества. Что ты молчишь? Ты согласна со мной?» «Бабушка меня очень любила», — тихо произнесла Эмми, понимая, что любой другой ответ будет предательством. Лицо Хью сразу же исказило гримаса бешенства. Он уже успел прочувствовать свою избранность и безнаказанность и ожидал совсем не такого ответа. Разве жалкая малявка, стоящая перед ним, не должна знать свое место? Разве у нее есть хоть какое-то право перечить ему? «Я научу тебя послушанию», — прошипел Хью, сделал большой решительный шаг и ударил Эмми в плечо. Она вскрикнула, упала на пол, сжала губы и сделала попытку сдержать слезы обиды и боли, но тщетно. «Запомни раз и навсегда! Я здесь хозяин! Я! Как жаль, что мать вышвырнула из дома ту мерзкую девчонку! Тайный грешок твоего отца! Как бы я хотел, чтобы она оказалась в моих руках! Как бы я хотел!» Взгляд Хью устремился к потолку, будто именно там сосредоточились все его желания. «С ней я мог бы делать все, что угодно, и никто бы не стал мне мешать». Слова Хью настолько шокировали Эмми, что она забыла и о дрожащем под ребрами страхе, и о ноющей боли в плече. Речь шла о Габи, конечно же, о ней. Или нет? Да, да, о ней. Но зачем же тете Маргарет поступать подобным образом, когда Габриэллу должна взять на воспитание семья Кларксонов? Какой в этом смысл? «Ты говоришь о девочке, которая жила в правом крыле дома?» — дрогнувшим голосом спросила Эмми и поднялась с пола. Она бы ни за что не решилась задать вопрос при других обстоятельствах. Но сейчас, когда сердце колотилось бешено и терять было уже нечего, фраза сама слетела с языка и зазвенела в ушах. Хью медленно перевел взгляд на Эмми, пригладил ладонью волосы, поморщился, точно перед ним находилась грязная лягушонка, и ответил с усмешкой. «Надо же, как много ты знаешь! Пожалуй, нужно будет научить тебя хорошим манерам. Подслушивать весьма плохо». Сказав это, Хью громко захохотал, будто отлично пошутил и от души порадовался собственному чувству юмора. «Как же удачно все сложилось! Как удачно! Как долго я мечтал о своем личном богатстве и власти! Бабушке следовало давным-давно отправиться на тот свет!» Не желая более разговаривать с Эмми, Хью развернулся и гордо вышел из комнаты. Сначала еще раздавались шаги и доносилось самодовольное посвистывание, а затем все звуки стихли. С минуту Эмми стояла неподвижно, как замороженная или окаменевшая, а затем сорвалась с места и принялась метаться от окна к столу и обратно. Мысли путались, и нужно было срочно привести их в порядок. Тетя Маргарет не могла так поступить. Нет, могла. Но она дала слово бабушке. Зачем же его нарушать? Какой в этом смысл? Габи же ей совсем не нужна, а семья Кларксонов хотела ее принять. А если Хью врет? Просто врет и все. Я должна проверить. Прямо сейчас. Габи, я иду к тебе. Мы же увидимся, правда? Дрожа от волнения, Эмми устремилась на первый этаж, чтобы потом продолжить путь к дальним комнатам правого крыла. Но уже около парадной лестницы пришлось притормозить. Там, внизу, рядом с высокими, массивными дверями стоял незнакомый мужчина и секретарь тети Маргарет. Интуиция вспыхнула и подсказала, что незнакомец и есть Дмитрий Григорьевич Болдырев. Сердце забилось часто-часто. Эмми представляла его именно таким, немолодым, статным, уверенным в себе и немного похожим на короля из сказки. Вот бы еще седую бороду. Но чего нет, того нет. Граф. Никаких излишеств в одежде и с тростью. Сейчас Эмми не сомневалась, что она предполагала и трость. Очень уж эта деталь гармонировала с Дмитрием Григорьевичем Болдыревым. Конечно, ему уже много лет, но выглядел он хорошо. Так и должен выглядеть человек, имеющий титул. «Позвольте, я провожу вас. Я рад, что повезло с погодой, и дождь не омрачил ваш путь», — донеслись вежливые фразы секретаря. «Благодарю. Дождь не стал бы помехой», — последовал сухой и строгий ответ гостя. Эмми хотела услышать гораздо больше, но из-за расстояния часть слов терялась. Желая остаться незамеченной, она быстро метнулась влево и скрылась за дверью синего зала, где раньше бабушка любила принимать подруг. Кабинет покойного дяди находился еще дальше, а последнее время тетя Маргарет проводила довольно много времени именно там. Обычно она разбирала бумаги, напевая при этом, и настроение у нее было замечательное. Эмми замерла, прислушиваясь. Они точно пройдут мимо нее. Шаги, голоса, тишина, потом опять шаги, мелкие и быстрые. Так ходит секретарь. Он ушел. Осторожно покинув синий зал, Эмми птицей метнулась в сторону кабинета и, заслышав голоса, поняла, что не ошиблась в своих ожиданиях. Она прижалась к стене, поблагодарила небеса за то, что дверь немного приоткрыта, и сосредоточилась, стараясь воспроизвести внешний вид графа. Его присутствие давало ей силы и надежду. «Вы так долго не позволяли мне приехать, а между тем у вас были договоренности с...» Акцент присутствовал, однако он не был слишком явным. «Дмитрий Григорьевич, наше горе не знает границ и вряд ли...» «Я очень рада вас видеть». «Я здесь, чтобы исполнить свой долг». «Я думаю, я уже решила часть вопросов, и я хотел бы повидаться с мисс Эмилией. Думаю, будет лучше, если я отвезу мисс Габриэлу сегодня». «Вы невнимательно меня слушаете. Та девочка, о которой мы договаривались. Вот и все, проблема решилась». «Что?» До Эми вновь долетали лишь обрывки фраз, но главное уже было понятно. Да и интонации добавляли смысла. Тетя Маргарет нарушила слово, данное Шарлотте Эддингтон. И Габи уже точно нет в доме. «Бабушка, бабушка, ты полагала, что тетя Маргарет будет рада избавиться от Габи. Но она и избавилась. Вот только почему-то совсем не так, как ты ожидала». Рискуя быть обнаруженной, Эми приблизилась к дверной щелке и заглянула в кабинет. Тетя Маргарет стояла около камина. Бордовое бархатное платье с черными кружевами подчеркивало белизну ее безупречных плеч и добавляло торжественности. А зло сейчас бесспорно торжествовало. На лице тети Маргарет застыла сдержанная улыбка, но вздернутый подбородок демонстрировал истинные чувства. Тетя была очень довольна собой и ничего не указывала на то, что в ее душе присутствует хотя бы капля траура. Теперь Эмми могла лучше разглядеть Дмитрия Григорьевича Болдырева. Он выглядел моложе бабушки, но седые волосы и явные глубокие морщины вокруг глаз говорили о том, что возраст графа давно перевалил за 50. Зато как он держится? Пожалуй, не хуже генерала королевской армии. Эмми сразу поняла, что перед ней человек сильный и благородный. А это значит, что он не бросит их с Габи в трудной ситуации и исполнит обещанное. Не сию минуту, но непременно все выполнит. «Мисс Эддингтон, я приехал для того, чтобы сопроводить мисс Габриэлу в дом семьи Кларксонов. Будьте добры, объясните, что произошло. Где сейчас находится девочка? Вы ее сами отвезли в эту семью?» В голосе графа Болдырева звенел металл. Именно поэтому Эмми хорошо услышала каждое слово. «Думаю, вы не станете сомневаться в том, что я в состоянии позаботиться о ребенке. Нет, девочка не у Кларксонов. Я нашла для нее более подходящий вариант. Габриэлла будет жить именно там, куда я ее определила. Так лучше. Не хочу вас обижать, но отныне я в этом доме решаю, что и как делать. А все остальное...» Маргарет Эддингтон выдержала многозначительную паузу. «Прошлое меня не интересует. Я начала новую жизнь». «Вы не можете нарушить слово. Вы дали обещание Шарлотте Эддингтон». Граф сделал решительный шаг вперед. Эмми отскочила от двери и закусила нижнюю губу. На несколько секунд ее тело онемело от страха и отчаяния, а мысли спутались. «Я позволила вам прийти, и вы должны ценить это. Ответственность за судьбу девочки. Я хочу исправить ту ошибку, которую вы совершили». «Никаких ошибок. Будем откровенны». Увы, Эмми опять приходилось довольствоваться лишь частью разговора, и она приподнялась на цыпочках и вытянулась, стараясь услышать как можно больше. Душу переполняла горечь потери, но пока не было возможности обстоятельно подумать о случившемся и окунуться в эту боль с головой. «Как можно не выполнить последнюю волю умирающей? Вы не желаете добра, мисс Габриэлли? Незаконно рожденные дети обязаны знать свое место. Предлагаю не возвращаться к данной теме». «Я не ухожу. Я полагал, что увижусь с мисс Эмилией». «Он хочет увидеться со мной». «Эмми не знакома с вами. Так к чему будоражить и нервировать ее?» «Нет, это совершенно лишнее. Предлагаю встретиться завтра и еще раз обсудить. Пожалуй, я напомню, в нашем доме траур. Я пришлю приглашение, если...» «То есть...» Эмми поняла, что встреча почти закончена. Ей хотелось задержаться еще, но риск был слишком велик. Быстро устремившись к парадной лестнице, она спустилась на первый этаж и спряталась под ступеньками, чтобы увидеть Дмитрия Григорьевича Болдырева перед расставанием. Наверняка долгим расставанием. «Только не отказывайтесь от нас, не забывайте нас», — мысленно произнесла она и торопливо прочитала короткую молитву. Раздались шаги графа, и они были настолько тяжелыми, что оставшиеся сомнения рассыпались в пыль. Тетя Маргарет отказала окончательно и бесповоротно. Она не собиралась рассказывать кому-либо, где находится Габи, и ни за что не позволит Эмми общаться с давним другом Шарлотты Эддингтон. «Но почему?» — слетел с губ тихий вопрос. И ответ мог быть только один. «Я не ошибаюсь в людях. Маргарет — настоящее зло. Красивое и хитрое зло», — вспомнились слова бабушки. Эмми выглянула из-под лестницы, посмотрела на уходящего графа и почувствовала, как глаза наполняются слезами. Тетя Маргарет ненавидела и Шарлотту Эддингтон, и маленькую Габриэлу. И, совершая этот поступок, она тем самым мстила им обеим. Мстила и получала от этого огромное удовольствие. «Габи, где ты?» —